Глава 9. Возвращаюсь к столику спустя 10 минут. Ровно столько мне понадобилось, чтобы обуздать себя и уговорить, что дома можно будет все, но не сейчас. За столиком сидит злющий Макс, прожигая во мне дыру. Незаметно осматриваюсь и не замечаю ни малейшего признака пребывания Горского здесь. «Дура!» — шипит Макс, поднимаясь с места и, подхватив наши рабочие сумки, идет на выход, больше ничего не добавляя. По пути улыбаюсь персоналу, который желает нам хорошего пути, и приглашает заглянуть снова. Нет уж, спасибо. Больше не планирую. Макс же, судя по напряженному виду, готов рвать и метать, но молчит. Уже на улице Макс немного притормаживает и говорит холодно. Я не буду заключать с ним сделку. Не таким способом уж точно. Но, блядь, Дуся! Рычит Макс, смотря на меня зло. Но я не оборачиваюсь. Смотрю перед собой. Вижу свою машинку и хочу уехать отсюда побыстрее. Это был бы самый выгодный контракт, ты понимаешь? Так заключаю, Максим Сергеевич. Отвечаю безразлично. Кто тебе запрещает? Тем более, я его уже отработала. Добавляю иронично и все же смотрю на Макса, улыбаясь. Ты можешь сказать, кто он такой? Макс дергает меня за руку возле парковки, пытаясь заглянуть в глаза. Горский Клим Игнатович, говорю спокойно. Один из наших будущих партнеров. Макс пытается что-то заметить в моем взгляде, пристально всматриваясь. «Я ждал, что ты и в этот раз отыграешь суку и отошьешь очередного козла!» Тяжело вздыхает Макс, опуская голову, будто это ему сейчас больно. «Я и отыграла», — стараюсь говорить бодро, «но немного внесла коррективы. Можно же и мне получать удовольствие от процесса». «Дусь!» — стонет Макс, запуская руку в волосы. «Ты же не такая! Зачем так?» «Почему сейчас? Ты можешь хоть сказать, что чувствуешь на самом деле?» «Макс!» — продолжаю улыбаться и, склонившись к Максу, целую его в щеку. «Я тебя люблю, но лезть ко мне под кожу не нужно. Тебе там не понравится, поверь мне». «Дусь!» — смотрит на меня босс взглядом побитой собаки. «Я себя мудаком чувствую, что притащил тебя сюда». «Все в порядке», — заверяю Макса. «Заключай контракт, но бухгалтером возьмешь Киру». Я буду проверять все, но не контактировать с вами. Макс притягивает меня в объятия, прижимая голову к груди, а мне становится не по себе от такого его проявления. Яйца бы оторвать этому уроду. Этот урод слишком богат, чтобы мериться с ними этими самыми яйцами, отвечаю я Максу. Вот подрасти еще немного. И сможешь любого заткнуть за пояс, хоть черного, говорю, подначивая его. Не дай бог! Отодвигает меня от себя, а мне становится смешно. У нас с Черновым разные интересы в бизнесе, и я очень рад этому. Я же не смертник. Да ладно, он только кажется букой, а на самом деле он хороший. Уже в открытую хохочу я. Сказала та, что сама побаивается мужа своей лучшей подруги. Подмигивает Макс. У нас с ней кардинально разные вкусы. Копирую жест Макса и разворачиваюсь к своей машине, натыкаясь на прожигающий взгляд Гора, что сидит в огромном джипе. «Ладно, я поехала». Не переставая улыбаться, отвечаю Максу и сажусь в машину. «Можешь не приезжать сегодня», отвечает он, а я бросаю в его сторону благодарный взгляд. Макс уезжает первый с парковки, за ним срывается джип Горского, а мне выть хочется. Перед глазами стоит его потемневший взгляд, напряженные скулы. Он готов был меня испепелить даже на расстоянии. «И почему мне сейчас есть дело до этого идиота?» «Дуся, очнись! Тебе четко дали понять, какого мнения он о тебе и кто он такой!» Достаю жужжащий телефон из сумочки и улыбаюсь. «Ты уже соскучилась, моя дорогая?» Стараюсь придать голосу спокойствие. «Но когда я могла обмануть Владусю?» «Давай говори, что случилось. Сама говори, иначе я приеду!» Строго говорит Владуся. «С каких пор ты стала такой навязчивой?» Посмеиваюсь я. «Или это на тебя так действует твой мужчина внутри?» «Дуся, не зли меня!» Уже злится Владуся. «Или я сейчас позвоню Саше и скажу?» «Что-то придумаю, но поверь, ты не отвертишься!» «Владусь, ты же никогда не лезла ко мне!» Вздыхаю я, прикрывая глаза. «Почему сейчас?» «Потому что с тобой что-то происходит, и это не твой очередной кризис. Хочу ребенка, хочу замуж, чтобы надеть платье, хочу семью. Это что-то другое. А ты не признаешься. И пока Владуся все это перечисляет, я чувствую, что по щекам катятся слезы. «Дусечка, родная моя, не пугай меня!» — уже умоляет она. «Владусь, мне так плохо!» — схлипываю я. «Сиди на месте, я сейчас кого-нибудь пришлю к тебе!» — строго говорит она. «Нет!» — отвечаю сквозь слезы. «Сама приеду. Макс отпустил на сегодня». «Прибью твоего начальника!» — шипит Владуся. «Он хороший!» — вздыхаю я. «Ладно, жди, скоро буду. Я здесь недалеко». Отключаюсь и смотрю на себя в зеркало. «Евдокия, что за жалкий вид?» Успокоилась и взяла себя в руки. «После члена член будет, а себя нельзя терять и доверять в руки никаких козлов». Завожу машину и чуть ли не взвизгиваю, когда сзади резко появляется огромный джип Горского, преграждая мне путь. «Мудак!» — шиплю я, злясь. Смотрю в зеркало заднего вида и вижу, как он вылезает из своего танка с букетом красных роз. Меня аж передергивает от брезгливости. Не люблю я, когда мне дарят цветы, только в исключительных случаях. Но это не тот случай. Уверенный в своей неотразимости, Горский идет к моей машине, а во мне просыпается мелочная сука, которая так и хочет что-то сделать ему. Губы сами растягиваются в злой улыбке, а нога с педальки совершенно случайно соскальзывает. Ух уж эти автоматы, совсем ненадежные.